Стена. Проснулся Корнелий поздно. Вопреки вчерашним ожиданиям, голова была ясная. Никаких последствий ночного сидения. И все четко помнилось, что было позавчера и вчера, и что будет дальше. Очень скоро. Завтра. Но в этой мысли не было паники. Была тяжкая претерпелость. Корнелий спал ничком, а теперь повернулся на спину. Стеклянные створки окна за решеткой были открыты. Сквозь железные завитушки доносился шелест клена и птичье чвирканье. И воздух был свежий, хороший. Идиллия. «Так он встретил свой последний день жизни», — с неожиданной язвительностью подумал Корнелий. Впрочем, завтра будет еще день, но уже не полный, без вечера. Придет этот, как его, исполнитель. «Ах ты, дипломатия тюремных терминов! И кранты!» Корнелий поймал себя на том, что в мыслях его проскакивают интонации и выражения Рибалтера, и сразу вспомнил его длинное лицо, язвительный рот, желтые глазки и голый череп. И неповторимые уши Рибалтера. Они большие, плотно прижатые к голове, но с отогнутыми, торчащими будто крылышки верхними краями. С чего он вспомнился? Больше некому, что ли? А кому еще? Разве были друзья? Кто? С Рибалтером они, хотя и ругались, и громко обвиняли друг друга во всяких грехах, часто всерьез, но какой-то ниточкой были вроде бы связаны. Или это сейчас так кажется? Надеешься найти в том, что прожил, хоть что-то этакое, светленькое? Да, не было в мыслях страха. Наверное, страх позже придет, навалится опять глыбами. Но сейчас Корнелий ощущал лишь печаль, разбавленную, как слабеньким уксусом, раздражением. Забухали шаги. Вошел незнакомый пожилой улан с висячими усами и унылой мордой. Поставил два сутка. «Вот, велено принести завтрак». «А как поживают их благородие старший инспектор господин Мук?» Неожиданно сказал ему в спину Корнелий. «Не маются ли с похмельес?» Улан без удивления воспринял тон вопроса. Обернувшись, ответил так же. «Маются? Домой поехали. Сказали, к обеду будут». Чудная простота нравов. Постарали. Несмотря на ясность в голове, тело болело, как после маневров на милицейских сборах. И было ощущение противной липкости от того, что спал в одежде. «Служивый, ванна есть в вашем заведении? Или душ хотя бы?» «Во дворе за конторой душевая», — буркнул улан и удалился. «А я ничего. Я держусь. Я вполне», — слегка самодовольно подумал Корнелий. Постановая, он поднялся, вышел во двор. Ох, какое солнечное и ласково-прохладное было утро. Как в давние времена, в дачном поселке на южной окраине Руты. В ту пору Корнелий, выскакивая из дома, замечал всякую мелочь, как переливается радуга в капельке росы. Чуть поведешь головой, и солнечная искра делается то алой, то лимонной, то фиолетовой. Как золотятся свежие щепки у недостроенной беседки. Как торопится в щель на крыльце черно-зеленый жук, и на спине у него тоже точка солнца. Может, в этой нехитрой радости созерцания как раз и есть смысл жизни? Корнелий решил прожить последний день именно так. Он будет наблюдать за листьями, летучими семенами, облаками, букашками на травинках. Затем, как блестит консервная крышка в мусоре у забора. Как скачут воробьи. От всего этого он получит удовольствие тихое и спокойное, какого не знал раньше. Вот только надо принять душ, да соскоблить с физиономии идиотскую щетину. Однако по дороге к душевой Корнелия качнула мягкая, но сильная усталость. Не сопротивляясь ей, он сел в траву, как раз там, где сидел вчера, у ящиков. От слабости он словно поплыл вместе с землей. Но это было без тошноты, без головокружения, даже приятно. Потом Корнелий зацепился глазами за высокие облака, движение прекратилось, и он оказался как бы на крошечном травянистом островке, повисшим внутри голубой небесной сферы. Облака неуловимо для глаза меняли форму, передвигались. От их желто-белых кудлатых боков отслаивались полупрозрачные пряди и таяли, превращались в ничто. как и мы», — отрешенно подумал Корнелий. На миг опять мелькнуло лицо Рибалтера, но Корнелий не дал ему поиронизировать, усилием воли прогнал из памяти. Не хотелось уже думать ни о душе, ни о бритве. Хотелось просто сидеть вот так. И он будет сидеть. Куда ему спешить? Зачем? «А ведь я почти счастлив», — подумал Корнелий, «потому что, ежели разобраться, что такое счастье?»